Послушай, Анна, как ты меня назвал? Извини, я оговорился. Но мне кажется, это имя. Мне кажется, так меня когда-то уже звали, очень давно, в каком-то ином времени. Как странно всё это. Он не слушал её, поглощённый своими мыслями. Понимаешь, Элна, я должен увидеть это озеро. Мне кажется, времени осталось совсем немного. Что-то изменилось после того, как мы отключили хронар. Я знала, что этим кончится, что ты захочешь пойти туда. Это невозможно. Нет, я не пущу тебя, слышишь? Не надо, Элна. Ты же понимаешь, не в Исхине здесь дело, и даже не в хронаре. Всё гораздо серьёзнее. Кто-то замахнулся на границе Земной Федерации, кто-то бросил нам вызов всему нашему миру. И во все его времена, в рыницком прошлом, в нашем человеческом будущем. Я должен знать, кто это, что ему нужно от нас. Возможно, эксперименты рынитов со временем открыли какую-то лазейку в наш мир. Может быть, сейчас ещё не поздно что-то изменить, что-то исправить. Но главное, мы должны знать. Так уж устроены люди, и ничего тут не изменишь. Я не пущу тебя, не пущу. Оттуда никто не возвращался, слышишь? Никто. Я вернусь. Обещаю тебе. Я знал одну земную девушку, очень похожую на тебя. Она жила в суровом и яростном мире, не знала другого и, не задумываясь, бросила ему вызов, когда пришло её время. Теперь мы должны сделать то же самое. Если нас постигнет неудача, придёт ещё кто-то. Рано или поздно люди справятся с прорвавшейся к нам бедой. Но мне вспоминается, что там, в башне храма, некая жрица, ставшая моей женой, не согласилась поменять свою судьбу, отдать свой нелёгкий жребий кому-то другому. Зачем же ты меня об этом просишь? Дай-ка мне свой интегратор. Сколько там осталось энергии? Вижу, немного. На двоих не хватит. Не выходи из этого зала, жди меня здесь. Человек в космическом скафандре высшей защиты сидел напротив Исхина в глубоком кресле. Поза его казалась напряжённой и неестественной. Но Исхин знал, что ему безразлична любая поза. Лица за серебристым светофильтром шлема не было видно, и труднее всего воспринималась мысль о том, что за пластиком шлема нет ничего. Физическая сущность собеседника оставалась для Исхина загадочной, и, пожалуй, он не стремился к разгадке. Его вполне устраивало то, что визиты странного гостя до сих пор были не слишком чисты, и им почти всегда удавалось прийти к соглашению. Как ты думаешь, что произойдёт, если землянин найдёт дорогу к озеру? Ты спрашиваешь об этом меня, Лонг? Тебе же открыто будущее, не мне. Я всего лишь простой управляющий этого острова. Не поясничай, Исхин. В голосе Лонга слышалась усталость, почти горечь. Не всякое будущее можно предвидеть. Когда шансы дальнейшего развития равны, получаются две расходящиеся линии, вилка, и никто не знает, на какую из двух дорог свернёт время. Я лишь частица, мне не подвластна ни его воля, ни его решение. Большая часть этого разума вообще закрыта для моего понимания, слишком велики различия. Но не об этом я пришёл говорить с тобой. Мне кажется, ты опять начал недостойную игру и нарушил наш договор. Почему остановился хронар? Откуда мне знать? Я сразу же предложил избавиться от землян. Их надо было уничтожить. Тебе бы только уничтожать, но ты плохо их знаешь. Они пришли бы сюда снова. И не они виноваты в том, что ты никогда не слушал моих предостережений. Разве я не говорил, что хронар рано или поздно остановится? Если ты не прекратишь своих безумных экспериментов. Разве я не говорил тебе, что чужая боль, чужая беда рано или поздно обернётся собственной? Разве можно превращать космос в источник угрозы человечеству? Не я остановил хронар, и не мне он нужен. Какое отношение имеет это всё ко мне? Почему ты задаёшь мне эти вопросы? Вот видишь, ты даже не слышишь меня, даже не пытаешься понять. А хронар уже остановлен. И в обоих рукавах будущего твоего острова попросту нет. Тебя там тоже нет. Что скажешь? Какое мне дело до твоего будущего? Оно не наступит. Завтра вообще может не наступить до тех пор, пока не кончится сегодняшний день.